Мне трудно описать дрожь страха, ужаса, непостижимым образом смешанного с чувством сострадания, охватившую меня при виде этого одного единственного глаза. Он, вероятно, принадлежал ребенку или взрослому, пригнувшемуся, чтобы выглянуть на улицу. В доме были люди. Не знаю, почему меня это так поразило. Дом, напоминавший лачугу, судя по виду, скорее был обитаем, нежели пуст. Это к тому же могло объяснить, почему Арнольд прикрепил к двери плакат, этот жалкий листок бумаги. Возможно, приставу заплатили обитатели дома, чтобы не разошлись слухи о заражении, или он надеется, что ему заплатят. Прицепить клочок бумаги для предупреждения чумы было равносильно тому, чтобы ничего не делать. Его легко было сорвать, как это продемонстрировал Олдермен. Может быть, приставом двигала жалость к людям этой хибарки. Нанесение несмываемого красного креста, так же, как и исполнение других распоряжений, обрекало их на заключение, из которого никто не мог надеяться выйти живым. Как будто для того, чтобы подтвердить, что дом обитаем, Олдермен фарнами повернулся к констеблю и, кивнув в сторону двери, спросил, — Как их зовут? — Тернбиллы, сэр. — Число? И, видя, что его не поняли, переспросил, — Сколько всего Тернбиллов? Констебль посчитал по пальцам. — 5, 6, нет, 7. Еще некий человек по имени Откинс. — Там 8 Тернбиллов, — сказала женщина, стоявшая недалеко от табеля. Она держала за руку маленького мальчика. Фарнаби посмотрел на говорившую. — Она родила еще одного на сретенье. — Он умер, — вмешался кто-то еще, на этот раз мужчина. — Это было за 2 дома отсюда, — сказала женщина. — Неважно, где это было и что случилось с младенцем, — ответил Фарнаби. — Итак, в отношении этого помещения, констабль, обеспечьте дверь висячим замком по всей форме. По прошествии 40 дней можете снять запоры. Ответственность за все возлагается на приход. Я взглянул на щель между стеной и дерюгой. Глаз исчез. Но там наверняка оставались уши, настороженно прислушавшиеся, в темноте внимавшие голос своей судьбы. Теперь Олдермен Фарнаби обратил свой огонь на 2 старух, застывших рядом в ожидании под своими капюшонами. — Мне не нужно объяснять вам ваши обязанности, ведь так? Мы знаем их. Дребезжащий голос принадлежал одной из укутанных фигур. — Вы честны и благоразумны? — Да, сэр, — ответила вторая. — Бдительны и умелы? — Ну, сэр, — сказала первая, — мне бы следовало и на это ответить «да», хотя не пристал нам заявлять себе такое. Но если вы спросили этих добрых соседей, стоящих здесь... Олдермен Фарнаби не интересовался словесными излияниями женщины и прервал ее движением руки. Он в последний раз посмотрел на констебля и старух, прежде чем перевести взгляд на людей по другую сторону дороги, и его взгляд на секунду задержался на нас с Абелем. Возможно, мы несколько выделялись среди обычных обитателей Кентер-стрит. Взгляд Олдермена, казалось, говорил, представление окончено. Но сказал он вот что. — Смотрительница только что назвала вас добрыми соседями. — Что ж, вы проявите себя добрыми соседями по отношению к этим несчастным Тарнбиллам и человеку по имени Откинс следующим образом. — Дом остается неприкосновенным в течение 40 дней. Эти 2 честные и благоразумные женщины будут выполнять обязанности сиделых смотрительниц. Всякие сношения с жильцами будут осуществляться только через них. На средства прихода будет назначен надзиратель для гарантии того, чтобы никто не покидал этого места. Воспрещает трогать знак на двери. Всякий или всякая, кто пытается стереть знак, или войдет в дом, или поможет несчастным расстаться с жизнью до окончания 40-дневного срока, примерит на себя колодки или окажется в исправительном доме. Не дожидаясь впечатлений, какое произведут его слова, Олдермен шагнул к своей белой лошади, отвязал ее и сел в седло. повернув